И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И 32 глава, 16 стих. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дела и письмена, начертанные на скрижалях были письмена Божии». Сам Господь на каменных скрижалях запечатлел свое вечное слово. Написанное или напечатанное слово – это богатство, которым могут пользоваться многие. Древние люди говорили: книги – это реки. И действительно, они растекаются, утоляя жажду многих душ и формируя определенные взгляды. Детская книга – это могучее орудие воспитания. Детский возраст – это возраст, когда особо запечатлеваются то, что они слышат, то, что они видят, и оставляет глубокий след в их душах. Не потому ли многие братья и сестры, мамы и папы в те трудные времена, когда не было печатного слова, переписывали детские рассказы? Что заставляло маму, которая имела 5, 8, 10 детей, после тяжелого трудового дня садиться и переписывать детские рассказы? На нашем стенде, вот после старинной Библии, вы увидите толстую книгу, которая переписана вручную. Не только мамы. Вот у меня здесь несколько тоже есть переписанных рассказов, не только мамы, но даже братья находили для этого возможность вот таким красивым, четким почерком давать детям пищу. Я не знаю, где этот брат. Здесь сохранилось только его данные. Я не знаю, жив он или нет. Но эта тетрадь написана, принадлежит Осипову Александру Георгиевичу. Домашний адрес – это Ставропольский край, город Пятигорск. Умер уже, да? А его рассказы до сих пор живут. До сих пор они питают души детей. И не только детей, но и взрослых. И я знаю, что у него было таких тетрадей не одна. Действительно, дети Божьи нуждались в пище, и особенно маленькие дети, да? И эта нужда побуждала друзей искать, быть в поисках, как же дать детям эту пищу. И уже вот говорил брат Саша, что Бог дал такую милость нашим друзьям разработать метод печати на гектографе. В третий день, ну, это продемонстрируют эту печать. На стенде, посмотрите, там рассказы из священной истории для детей. Это очень толстая книга. Она была издана тоже на синьке. Это, прежде чем ее издать, нужно было ее написать вручную. Уже позже наше издательство выпустило эту книгу. Самое первое издание было в 82 году, 3000, которое, к сожалению, было все арестовано. Но в 84 году снова эта объемистая книга для детей была издана. Пользуясь этим способом гектографическим, друзьям хотелось все-таки вот эти такие книги, ну, как-то разукрасить, как-то сделать интересными для детей. И друзья пытались сделать рисунки. Это были рисунки синими чернилами. Но чтобы как-то все-таки еще больше дети полюбили рассказы и то, что для них готовили. Чуть попозже меня удивляет могущество нашего Господа. Меня удивляет, как среди множества людей он находил тех, которые отзывались на его призыв, которые кропотливо занимались Синькой. И недавно я говорила с одной сестрой, она говорит, а нас даже дома никто не учил, что не надо рассказывать, что у нас что-то в доме делается. Мы настолько к этому привыкли, что у нас всегда в подвале что-то в противнях, папа заливал какой-то синий кисель. Они не знали даже, что это была иктографическая печать, что их отец в многодетной семье этим занимается. Она воспринимала это, что это какой-то кисель, залитый в противнях. Но еще дальше Господь улучшал эту работу. Он нашел тех друзей, которые хотели как-то все-таки еще лучше, чтобы были детские рассказы. Таким путем у нас появилась шелкография. На шелкографии были изданы такие книги, как «Детям о Христе», вы увидите их на стенде, «Доброе утро», стихи, «Букварь», «Детский друг» и «Разукраски», а также книга «Я маленький и я пою». Божье чудо в нашем братстве – это издательство «Христианин». И как приятно, что одним из первых изданий нашего братства была издана детская книжка «Павел Смоленый» в 76 году и рассказ «Винифред» в 78 году. Это начало нашей печати. Но уже тогда сразу же заботились о детях в церквах и издали детские рассказы. Священные истории для детей, я уже говорила, были изданы в 82-м, потом в 84-м. Но в основном эти издания были фотокопии из зарубежных литературы. С литературы старых лет, которые где-то находили и делали фотокопию. А сотрудникам издательства хотелось иметь свою печать, свой шрифт. И они работали над этим. Совсем недавно я беседовала с друзьями, которые занимались этим вопросом, и я была удивлена, сколько стоило усилий, столько работы. Я сама этого не представляла, чтобы появились детские книжки, такие как «Фонарики», «Родничок», «Мои воспитатели», «Юные благовестники», «Галочка», «Колокола». И знаете, как это делалось? Братья сделали какой-то коробок, я его не видела, но по рассказам только. Ножки его складывались, но там были такие пружины, чтобы его сложить. Сестры говорят, мы вдвоем никак не могли его сложить и разложить. Это нужно было, как одна сестра сказала, много покушать, чтобы все-таки можно было его сложить. И нужно было, вот предложили им разработать свой шрифт. Хотели братья иметь свой шрифт в своем издательстве. Пытались его писать вручную. Вручную написать точно, чтобы каждая буква имела четкие грани. Это было невозможно. А потом, когда они взяли шрифт из журнала «Полиграфист», и его теперь надо было из этого шрифта рассказ делать, рассказ печатать. А расстояние, вот если вы обратите внимание на любой из текстов, посмотрите, расстояние между буквами разное. Между буквой «Г», вот «Господь» и «О» – одно расстояние. Между «Н» и «И» – совсем другое. И это расстояние нужно было, как это делалось? Одна из сестер двигала букву под стекло, восстанавливала ее по центру, другая ее снимала. Опять, какое расстояние между... У них все это нужно было записано, в памяти держать, следующая буква, какое там должно быть расстояние между этой буквой, установить его, опять следующую букву подвинуть, опять ее сфотографировать. Каждая буква, каждый знак – это щелчок фотоаппарата. 2,5 страницы, если можно, ну, они успевали сделать за день, с 8 утра до 10 вечера, это было очень хорошо. И вот эти первые 7 книг были созданы таким кропотливым трудом. Мы их получали с большой радостью. Мы не обращали внимания, что там буквы косят, что там не разные расстояния. Сейчас, когда эти друзья смотрят их, они говорят, ну разве можно такие книги давать было людям? А мы им радовались. Мы благодарили Бога и радовались этому наши дети. Но те книги, которые мы имеем для детей, друзья, я думаю, что вы все засвидетельствуете, что наши дети читают намного больше, чем мы имеем. Что они читают? Какие книги? Я думаю, что и родителей, и нас, воспитателей, это должно волновать. Поток Божий, так написано, полон живой воды. Источники Божии и сегодня не иссякли. Могущество Божие не изменилось. И я думаю, я задавалась таким вопросом, почему сейчас как бы трудно найти человека, который бы вот был заинтересован чем-то, стремился к чему-то, что-то докапывался, как раньше, что-то выискивал. Почему так трудно? Оказывается, вот мы слышали, что сейчас мало людей, которые жертвуют. Как-то я попросила одну из сестер заняться таким служением, вот записать истории жизни наших бабушек. Она с интересом согласилась и сказала, да, мне это нравится. Но прошло уже, наверное, 2 года, а написала она мне всего 1 сюжет. А бабушек в церкви намного больше. Что мешает этой молодой сестре заниматься этим служением? Еще в 72-м году или в 73-м году в группе друзей в Харькове, эта группа была, возникло такое желание дать детям цветные книжки. Как я уже показывала, Синька нас не удовлетворяла совсем. И вот эта группа друзей стали выпаривать цветную тушь и некоторые красители, и пытаться делать цветные книжки. Вот первая из них, или это вторая, я уже не помню, называлась «Малышам». Здесь были внутри тоже цветные рисунки, или такая вот еще «Христианские дети». Но чернил цветных оказалось мало, и книжек получалось очень мало. Сейчас я совсем недавно узнала, что наше издательство работает над тем, чтобы нашим малышам дать цветную книжку, настоящую. Я думаю, сколько лет Бог, видя желания друзей, может быть, их молитвы и старания, отвечает. Может, не сразу мы получаем эти ответы. И я радуюсь тому, что наши малыши могут уже читать христианские книги. Они светского издательства. Как много вот, приходится родителям читать детям такие книги. Кроха, сын пришел к отцу и спросила Кроха, почему? Почему 2-3-летним читаются светские книжки? Да потому что на таком уровне у нас пока нет для детей книг. А как хотелось бы, чтобы вот именно уже с этого возраста детки получали книги. Слава Богу, что в издательстве уже над этим работают. Последняя книга, которая издана для детей нашим издательством, это «Детский труд» номер 7. Конечно, она быстро прочитывается. Но мне бы хотелось еще обратить внимание, насколько мы, взрослые, воспитатели или родители, работаем с детьми. Именно в плане чтения книг. Дали детям, и пусть читают. А чтобы с ребенком побеседовать. А что тебе этот рассказ дал? А чему он тебя научил? о чем он тебе понравился. То есть, чтобы действительно эта книга стала орудием воспитания ребенка, формирования его правильных взглядов. И этим хорошо, если не только родители будут заниматься, но и мы занимающиеся, или интересоваться. Дети, а какие книги вы прочли за последнее время? Какие рассказы вам понравились? А почему они понравились? И, может быть, на детских занятиях о каком-то рассказе порассуждать. Может, сделать какую-то вот читательскую конференцию с детьми, обсудить какую-то книгу и задать им вопросы, чтобы они, читая, уже задумывались над чем-то. Для того, чтобы появлялось больше книг, друзья, мы с вами можем в этом содействовать. Записывать истории жизни наших родителей, которые уходят. Истории, как я уже сказала, жизни наших пожилых братьев и сестер в церквах. Это должно нас волновать, и я думаю, не только сотрудников. Хорошо, когда среди молодежи найдутся те, кто заинтересуется тем, чтобы у наших детей была детская хорошая литература, рассказы детские хорошие. Друзья, эта книжечка такая небольшая, но... Павел Николаевич, подайте доску, пожалуйста. Я хочу сказать, как дорого она стоит. И дорого может быть не в деньгах. В деньгах она стоит на украинские деньги всего 7 гривен 20 копеек. Это $1.50. Но для того, чтобы ее издать, над ней нужно было работать 3 года. И принимало участие над изданием этой книги около 30 человек. Даже кажется, ну как это, неужели? Но когда мы с друзьями и сотрудниками вот поинтересовалась я, и они подсчитали, да, это так. Представляете, какой кропотливый труд. Прежде чем дать ее на компьютер, ее нужно вручную. Вот дали сюжеты, поступили сюжеты с мест. Их нужно отработать. 6-8 раз переписывается вручную, прежде чем дать работу в компьютер для наборки. Господь и сейчас ищет, кто отзовется на этот труд. В заключение хочу прочесть еще одно место. Это записано в Откровении. Четвертая глава, 11 стих. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все. За то, что Господь дал нам, и за то, что Господь еще даст, потому что Он живой Бог, Он достоин принять славу, честь, поклонение. Аминь».